Глава 9. С бабулей мы помирились уже на утро. Ну, как помирились? Просто сделали вид, что вчера никаких трагических сцен и разговоров не было. И всю неделю обе избегали даже вскользь упоминать миллионера. Ни сплетни на нем, ни новостей я не слышала. Причем даже от подружек ба, словно они договорились мне ничего не рассказывать. Хотя до этого все время болтали о местной живой достопримечательности. Но все равно ощущалось между нами какое-то напряжение. До сих пор бабушка была обижена, хоть и вида не показывала. А меня совесть заела за это время. Но она же правда как лучше хотела. А я так сразу сгоряча наговорила всякого. Поэтому решила ее задобрить и заодно помириться окончательно. Дождалась, пока бабуля уйдет утром за хлебом, сцапала небольшое ведерко и окольными путями выбралась на луг. Отсюда до леса совсем недалеко. Мне предстояло пройти по лесной дороге примерно пару километров. С другой стороны леса росли кусты любимой ягоды ба – реписа. Как раз вчера подслушал ее разговор по телефону, как она сетовала, что далековато ей с больными коленями за ягодой идти. Вообще-то лес был куда больше 2 километров. Здесь даже часто грибники терялись. Не совсем, конечно, потом выходили сами, но заблудиться здесь можно в 2 счета. Хотя я углубляться в чащу не планировала, лишь с краю по тропинке срезать дорогу в самой узкой части леса. Погода была не жаркая, пасмурная, но стоило мне пересечь немаленький луг, как на горизонте показались тяжелые тучи. Я застыла, размышляя, что же делать. Возвращаться назад не хотелось, а вперед идти... Мысленно махнув рукой, я пошагала вперед. Ну, промочит небольшой дождь, не растай уже. Если что, укройся в лесу, пережду дождь, зато уже часа через 2-3 вернусь домой с полным ведерком ягоды. То-то бабуля любимая обрадуется. Бодрым шагом, срывая на ходу травинки, я топала к лесу. Через 10 минут заморосил дождик. Мелкий-мелкий, но совсем не летний. Холодные капли, попадающие за ворот легкого платья, заставляли зябко ежиться. Вдобавок еще ветер поднялся сумасшедший. Я едва успела подол поймать, пока его не задрало вверх. Позади послышался гул мотора, и я выругалась под нос. Пришлось сойти в высокую траву, чтобы пропустить машину. Но, к моему удивлению, она не проехала дальше, а остановилась. Оборачиваюсь. И тут же последние крупицы хорошего настроения утекают сквозь пальцы. Не хватало проблем, еще и это. «Садись, подвезу, куда нужно», — улыбается Артем, опустив стекло. «В такой день лучше пройтись и подышать свежим воздухом». Отрезаю я, стараясь не смотреть на него. «В такой?» — с сарказмом уточняет Артем. Намекал, наверное, на легкий дождик и чернильные тучи, которые затянули все небо. Но я сделала вид, что усиленно всего этого не замечаю. Вы знаете, лучше бы нам вообще не видеться. Не выдерживаю я. Иначе нормального отпуска мне не видать, как своих ушей. Сельская вендетта от всех местных жительниц мне обеспечена до конца дней. И нравоучение от бабули в довесок. Артема ощутимо передергивает. Видимо, вспомнил радушный прием бабушки, когда она предложила любезно напоить его чаем. «Ну не идти же тебе пешком через весь этот лес, да еще и в дождь». Резонно возражает он. «Я себе этого не прощу, так что садись и прекрати говорить мне «вы». Если честно, меня и уговаривать особо было не нужно. Вроде бы капли дождя и были пока редкими, но уж очень холодными. А что будет, если он пойдет в полную силу? Я не просто до нитки промокну, но еще и какое-нибудь воспаление легких подхвачу». Как только оказалась в салоне, Артем сразу же включает теплый обдув на кондиционере. Только в тепле я понимаю, как успела замерзнуть. И это теплым летним днем. Мужчина чуть улыбается, замечая, как я потираю руки, пытаясь согреться, стягивает с себя тонкий свитер и протягивает мне. «Держи. Он хоть и не шерстяной, но поможет быстрее отогреться». Медлю немного, ну, потом свитер все же беру. Все же тонкое летнее платье при такой погоде точно не стоило надевать. Но кто же знал, что небольшой ветерок превратится вот в это? Как только натягиваю джемпер на тело, сразу ощущаю терпкий пряный аромат мужского парфюма. Наверное, все тобой пропахнул, пока мы доедем. Я и не против. Слегка пожимает плечом миллионер. Хочешь снова бабушку подразнить? Она боевая женщина. Я уже понял. Сразу видно, в кого ты пошла. С улыбкой произнес Артем. Тебе куда? Можешь по дороге ехать. Я потом пешком до нужного места дойду. Я довезу тебя прямо до места. Твердо говорит он. Так куда тебе? Тогда там нужно будет свернуть примерно на третьем повороте. Вроде бы вправо. Говорю неуверенно. Внедорожник плавно въезжает по грунтовой дороге в лес, и именно в этот момент дождь влупляет с такой силой, что за пару метров от машины становится ничего не видно. Дорогу практически моментально развозит. Настолько, что даже джип с большим трудом пробирается вперед по этой грязной мешанине. Из-за ураганного ветра стволы сосен опасно скрипят. Просто антураж для американского фильма ужасов, где всегда все плохое происходит в ливень и бурю. Артем мгновенно становится сосредоточенным. Да я и сама ощущаю его собранность и напряжение, так что замолкаю и не произношу ни звука. Кажется, это наш поворот, только говорю коротко, чтобы не отвлекать его от сложной дороги. И тут же вздрагиваю от яркой вспышки молнии. Следом за ним вокруг все дрожит от мощного раската грома. Грохот стоит такой, что едва уши не закладывает. В этот момент машину заносит на грязи, и Артем едва успевает вырулить назад на дорогу. Испуганно вжавшись в кресло, я зажимаю рот ладонью. Похоже, грозу придется пережидать здесь. Он сбрасывает скорость до минимума, и внедорожник теперь едва ползет по дороге. Сквозь потоки воды практически ничего не видно. «Это не очень безопасно», — выдавливаю я. «Знаю», — испугалась. Мужчина одобряюще улыбается и накрывает лежащую на колене руку своей. На автомате я переплетаю наши пальцы и нервно улыбаюсь в ответ. «Немного. Мы ведь уже должны были выехать на просеку». «Наверное. Навигатор здесь бесполезен. Этой дороги просто нет на картах». Артем возвращает руку на руль. Еще 10 минут дороги проходят в молчании. И теперь я уже не могу унять тревогу от совершенно четкой мысли. Мы заблудились. В этой стене дождя перепутали повороты и уехали не туда, куда нужно. Новая яркая вспышка молнии озаряет все вокруг. Но раскат грома внезапно перекрывает громкий треск. «Берегись!» Артем оказывается быстрее. Просто хватает меня за шею, силой заставляет пригнуться, а после накрывает собой. Не успеваю ничего понять, только сердце ухает куда-то вниз от испуга. Машину резко встряхивает от удара чего-то огромного и тяжелого. Нас подбрасывает вверх, и под скрежет металла в лицо летит россыпь осколков. Я вскрикиваю и зажмуриваюсь. Кровь стучит в ушах, и кроме нее ничего больше не слышно, даже шума ливня. «Что произошло?» От шока и испуга я заикаюсь. Артем отпускает меня, и в сгустившихся сумерках мне удается рассмотреть обломки веток и сосновые иглы на панели машины вперемешку с осколками. Ледяной ветер вперемешку с каплями дождя и стеклянной крошкой дует в лицо. «С тобой все в порядке. Ты ушиблась, поранилась». Артем лихорадочно ощупывает меня, а после берет лицо в свои руки и с тревогой требовательно заглядывает в глаза. «Нет, тут тебя кровь на лице!» Меня трясет от шока и пережитого ужаса так сильно, что зубы стучат. Мужчина проводит пальцами по лицу, стирая потеки. «Пустяк, просто царапина. Скорее, нужно выбираться из машины. Пахнет бензином». Крыша смята, и приходится в наполовину согнутом положении пытаться открыть дверь. Я дергаю ручку, толкаю ее, но покореженная махина не поддается, что-то мешает. Поднимаю голову, и только сейчас вижу, что в стекло упирается толстая ветка от упавшего дерева. Еще немного, и она бы пробила его, а потом... Судорожно сглатываю. Не хочу даже думать, что случилось бы, если бы эта ветка проткнула салон насквозь. Дверь заклинила. Нужно выбираться через лобовое стекло. «Скорее, Катя!» Артем, в отличие от меня, действует быстро и сосредоточенно. Мои действия более заторможенные. От шока отойти сразу не получается. «Осторожно, стекло!» Он не дожидается, когда я выберусь сама. стряхивает осколки и вытягивает за руки из развороченной машины к себе. Отходит на несколько шагов и лишь потом опускает на землю. Только на улице под проливным дождем я вижу, насколько страшно все выглядит со стороны. Огромная вековая сосна вмяла крышу внедорожника так, что ее теперь вряд ли удастся восстановить. Если бы Артем чуть замешкался, и мы не успели пригнуться, то погибли бы прямо там, от удара ствола о металл. От этой мысли начинает трясти сильнее. Вдобавок к этому мы оба быстро замерзаем под проливным дождем. Нужно где-то укрыться. Ты до нитки промокла. Артем обнимает меня и растирает плечи через промокший свитер. Идем поищем какое-нибудь раскидистое дерево. От нового раската грома я со страхом зажмуриваюсь, вжимаю голову в плечи и ощущаю, как мужчина еще крепче смыкает объятия. А вдруг дерево снова упадет? Жалобно скулю я. Мы будем осторожны. На открытом пространстве оставаться еще опаснее. Ветки над головой смыкаются плотнее, чем на дороге. И кажется, что даже ливень здесь не такой сильный. Но зато в лесу темно почти как вечером. А еще здесь почему-то вдвойне страшнее, чем на дороге возле разбитой машины. И чем больше мы углубляемся в чащу, тем сильнее мороз по коже. Как только я открываю рот, чтобы предложить вернуться, как вижу, впереди какое-то строение. Там, кажется, какой-то дом, произносит Артем, опережая меня. Лесная подстилка промокла и неприятно чавкала под ногами. Ступни проваливались почти по щиколотку. Мы оба вдобавок вымокли до нитки, поэтому, не сговариваясь, ускоряем шаг. Строение выглядит вполне крепким и даже обжитым. Не знаю, кто обитает в такой глуши, но сейчас это не так важно. Очень хочется поскорее пробраться в тепло и сухость. Уже когда мы подходим ближе, становится ясно, что хозяина нет. Дверь заперта на деревянную щеколду снаружи. «Стой здесь!» — командует Артем, отпирая дом. «Я все проверю». Послушно киваю и остаюсь снаружи, а миллионер идет исследовать дом. Мне почему-то ужасно страшно оставаться на улице. И еще я дико боюсь за Артема. Кто знает, чей это дом? Вдруг это логово маньяка? Сейчас он найдет там какие-нибудь останки или топоры окровавленные, и все. Внутри все леденеет от этой мысли, и я неосознанно подхожу ближе к двери, с опаской всматриваясь в окружающий лес. Когда Артем возвращается, я уже успеваю себя накрутить до такой степени, что у меня едва ли зубы не стучат. Входная дверь хлопает, и я, вздрогнув, оборачиваюсь. «Здесь безопасно. Это охотничья делянка. Сюда иногда приезжают поохотиться. Я нашел теплый плед. Идем, снимешь мокрую одежду и согреешься». «Катя, ты чего такая перепуганная? Видела дикого зверя рядом?» Обеспокоенно спрашивает мужчина, приоткрывая передо мной дверь. «Нет, идем». «А почему дверь была так странно заперта?» Интересуюсь я с подозрением, осматривая обстановку в доме через плечо Артема. «Одна большая комната. Стол с лавками, кровать в углу. Практически все умещается здесь». «Думаешь, много кто заходит в чащу леса?» «Дороги я не заметил. Значит, сюда либо добираются пешком, либо, что вероятнее, едут на квадроциклах. Слишком далеко, и звери дикие могут водиться. Не думаю, что местные жители так далеко заходят». «Ой, не зря он так часто про диких зверей упоминает. Я больше не мешкаю. Почти бегом влетаю в дом и быстро стаскиваю с ног насквозь промокшие кеды». «Женских вещей здесь нет, только свитеры и всякие футболки. Переоденься в сухое», — говорит он, входя следом и плотно закрывая дверь. «Только отвернись», — требую я и, фыркнув, миллионер демонстративно отворачивается. С удовольствием скидываю с себя насквозь промокшие вещи и заворачиваюсь в плед. Других вещей вроде бы нет, а Артему тоже лучше сухое одеть, чтобы не простудиться, поэтому штаны и свитер оставляю ему. Развесив ворох мокрой одежды, застаю Артема возле камина. «Что ты делаешь?» Подхожу ближе, заинтересованно разглядывая, как он что-то двигает кочергой. «Сейчас расчищу топку и разведу огонь. Тут есть запас сухих дров. Нам хватит, чтобы обогреть комнату. Да и чай можно вскипятить или разогреть еду. Ты не голодна?» «Откуда у тебя еда и чай?» С недоумением спрашиваю я, на всякий случай поддерживая на груди плед, чтобы не сползал. «Это же охотничий дом. Здесь охотники всегда оставляют припасы и немного сухих дров на тот случай, если у кого-то случится форс-мажор. Каждый, кто бывает тут, всегда пополняет запасы, которые потратил. Откуда ты все это знаешь? Тоже охотник? Немного. В детстве отец брал меня на такие сборища. Именно тогда я понял, что это не мое. Улыбается Артем. Огонь весело затрещал в камине, и мужчина поднялся, отряхивая руки. Согрелась хоть немного. Заинтересованно, оглядывая меня с ног до головы, спрашивает он. Этот изучающий долгий взгляд заставляет сердце застучать чаще. Я нервно сглатываю и киваю вместо ответа. Сильно испугалась. Очень. Тихо признаюсь я. Голос дрожит. Артем подступает ближе, проводит по лицу пальцами и за подбородок поднимает выше. Смотрит серьезно в глаза и медленно проговаривает. С тобой ничего не случится плохого. Я рядом. Ладно, отвечаю чужим голосом и смущенно опускаю глаза вниз. Вот и хорошо. Я пойду в кладовую переоденусь, а заодно проверю, что там есть из припасов. Ладно. Артем вскоре возвращается с какими-то консервами и даже с чайником и запасом заварки. И хоть я впервые разогреваю еду на костре, он помогает мне, и вместе мы справляемся быстро. После импровизированного обеда быстро завязывается разговор. Мы болтаем обо всем на свете, и время незаметно клонится к вечеру. Черт, дождь таки не стих. Неужели домой мы сегодня не вернемся? С тоской, глядя в окно, говорю грустно. Я даже телефона не взяла с собой. Думала, что вернусь быстро. Бабушка, наверное, места себе не находит. У тебя не с собой телефон? Остался в машине. Качает головой Артем. Не переживай. Сегодня заночуем тут, а завтра вернемся. А спать как будем? Кровать-то тут одна. Вместе. Или боишься, что я тебя покусаю? Усмехается он. А глаза хитрые-хитрые. И ухмылка предвкушающая. «А как охотники тогда спят, если это охотничья делянка? Тоже вместе?» — хмыкаю недоверчиво. «Скорее всего, берут спальники с собой и спят на полу. Главное — крыша над головой. Ты в сухости. Кровать — дело десятое». «И в безопасности. Добавляю я, поежившись, и снова выглядываю в окно, но из-за густой темноты ничего не видно даже в полуметре». «Боишься?» — спрашивает Артем серьезно. «Меня?» «Нет. Просто мы одни посреди леса, потерялись. Даже толком не знаем, где мы. А вдруг кто-то сюда забредет, недобрый?» «В такую погоду? Поверь, тут только одни мы такие сумасшедшие». Фыркает он весело. Я отхожу проверить сухость вещей и оборачиваюсь к нему. «Может, пора ложиться?» «Может, пора». «Тогда я переоденусь в платье. Оно как раз просохло». «Хорошо». Артем, как джентльмен, сразу отворачивается, без напоминаний, и я быстро надеваю платье. Расправляю постель и интересуюсь с Надеждой. «Запрешь дверь?» «Запру. Ложись, Катя». Послушно забираюсь под одеяло и отползаю к самой стене. Огонь потрескивает в камине, а языки пламени освещают небольшую уютную комнату. Артем запирает дверь, подходит к постели, и я отвожу взгляд, когда он берется за край брюк. Слишком это эротично выглядит. Возвышающийся горой над тобой мужчина. Не против? Интересуется он, словно нарочно привлекая мое внимание. Останусь в футболке и трусах. Нет, не одетым же полностью тебе спать. Глядя в стену, говорю я. Пропускаю момент, когда Артем все-таки раздевается и осторожно ложится рядом. Чтобы не быть совсем уж наглой и не занимать одной большую часть узкой кровати, приходится придвинуться к нему и теснее прижаться друг к другу. Наверное, поэтому денежный мешок придвигает меня ближе и обнимает. На автомате укладываю голову на его плечо, чтобы было удобнее, и закрываю глаза. Размеренное дыхание убаюкивает, и, прежде чем провалиться в сон, меня осеняет мысль. Артем безропотно отвернулся к окну не потому, что такой весь из себя джентльмен. Он просто в отражении стекла мою голую фигуру разглядывал. А я еще думала, какой же он внимательный мужчина. А он и правда внимательный, только не там, где нужно. Вот же эти миллионеры чертовы.